Давненько я не был в родном Потемкине. Что тут сказать? Без моего отсутствия совхоз не загнулся, не превратился в исписанные матюгами руины. Новогодние украшения образцово-показательно иллюминировали на столбах, витринах, а катки были забиты народом. Вечер же, рабочий день закончился. В деда Пашину служебную «Волгу» наша толпа не поместилась, поэтому ехать домой пришлось на пресловутой буханке, украшенной в цветы почты. Конспирация. Глядя в окно, заметил знакомые лица. КГБшник дядя Ваня под руку вел бывшую орленковскую пионервожатую Антонину Петровну по тротуару. Шубка дамы спереди топорщилась больше, чем положено. Молодая семья ждет прибавления. «О, а вот этих я точно знаю. Это тетя Надя, мамина подруга и наша бывшая соседка по коммуналке. А нынче жительница Потемкина с собственностью в виде двухкомнатной квартиры и неизменившейся должностью. Трудится в местной поликлинике медсестрой. Должность не изменилась. А вот зарплата подросла до 200 рублей, что прямо сказывается на ее и Сонином, ведет дочку на каток. В руках две пары связанных за шнурки коньков несет в виде. Обе в шубках, обе в кроличьих шапках, на ногах поблескивающие в свете фонарей кожаные сапожки. Никого мы с мамой не забыли. Всех либо переехали и трудоустроили, либо пошептали функционерам на местах. Дед Леша с женой так в Сокольниках и остались. Но теперь вся наша старая квартира принадлежит им. Внучка в МГУ поступила. Почти что своими силами. У нее хорошая успеваемость, и теперь с ними там живет, под присмотром. Бывшего форцовщика Фила нынче в Москве не найти. На Байконуре стажировку обучения проходит. И на орбиту его запустить, скорее всего, получится. Потом в телевизор приглашу. Расскажет о своем внутреннем перерождении. Да даже мужики, которые лежали со мной в одной больничной палате, когда я только-только родился, по совершенно непонятным для них самих причинам растут карьерно гораздо быстрее, чем должны. Кумовство и блат, да. Миновав многоэтажную часть совхоза, мы углубились в частный сектор. Вот в этом кирпичном просторном доме теперь живут Таня и откинувшаяся тетя Тоня. В 300 метрах от дома Судоплатовых, чьи гонять ходить удобно. Завтра зайду к ним. Давно подружку-сестру не видел, соскучился. А здесь дом рыжего Вовки и его мамы. Папу они благополучно слили, а кооперативную квартиру поменяли при помощи мамы на вот этот дом. Тоже все хорошо. Катюшу Солнцеву и ее семью трогать не стал. Она изначально благополучная, но ее мама из архивов Министерства рыбной промышленности подрабатывает копированием и отправкой куда следует относящихся к так на пока и не зародившемуся рыбному делу документов. Но на то оно и рыбное, чтобы поклевку долго ждать приходилось. «Стой, собака!» — раздался из переулка рев. Одновременно с ревом на дорогу выскочила взрослая особь вислобрюхой свинки и с неожиданной для такой неуклюжей на вид зверушки скоростью, торя в снегу колею свисающим пузиком, устремилась вдоль дороги. Следом за ней из переулка вылетел милицейский сержант, с матюгами кинувшись ловить беглеца. — Твои проделки! — подозрительно покосился на меня дед Паша. «Конечно», — фыркнул я, — «первая фаза многоходового плана по свержению действующего директора совхоза». «Клоун!» — хрюкнул Судоплатов. «Так говорит, будто это что-то плохое».